Приближалось Хрюждество. Но в корпусах университета бурлила жизнь. Волшебники и так не ложились рано. Зачастую они жили на временной шкале, которая удовлетворяла их нужды. Многие старшие волшебники, разумеется, жили целиком в прошлом. Но кое-кто уподоблялся профессору прикладной антропии, который изобрел целую временную систему, основанную на убеждении, что все прочие окружающие иллюзорны. Многим известно, что существует слабый и сильный антропный принцип. Слабый сводится, по сути, к тому, что Вселенная просто молодчина, раз сконструировалась таким образом, что люди смогли развиться до уровня, где можно зарабатывать на жизнь, допустим, в университетах. А сильный гласит, что, напротив, самый смысл Вселенной в том, чтобы люди не просто работали в университетах, но вдобавок за щедрые гонорары писали книги, у которых в названиях встречаются слова «космический» и «хаос». И это правильно. Совершенно очевидно, что Вселенная работает на благо человечества. Наглядное тому доказательство — своевременный восход солнца каждое утро, как раз когда люди готовы приступить к дневным трудам. Профессор прикладной антропии незримого университета разработал особый и неизбежный антропный принцип, согласно которому единственный резон существования Вселенной — неотвратимое развитие профессора прикладной антропии незримого университета. Однако то было лишь строгое изложение теории, которую с мелкими вариациями в поле «впишите имя» втайне полагают верной абсолютно все. А сегодня еще и предвкушали полуночный хрюждественский пир. Представление о масштабах хрюждественского пира отчасти дает такой факт. Легкий перекус в незримом университете состоял из каких-то 3-4 перемен блюд, не считая сыра и орехов. Некоторые волшебники тренировались неделями. Декан, к примеру, научился поднимать 20-фунтовую индейку одной вилкой. Необходимость ждать до полуночи лишь здоровым манером обостряла и без того профессионально отточенные аппетиты. В университете царили общая атмосфера приятного предвкушения, общее вскипание слюнных желез, общий тщательный подбор таблеток. Заранее, за много часов до того, как 18 перемен блюд заключат альянс где-то под диафрагмой и пойдут в контрнаступление, Чудакулли выступил в метель и поднял воротник. В корпусе факультета магии высоких энергий вовсю горел свет. Не знаю, пробормотал Чудакулли. К Рождеству на дворе они все равно работают. Это против природы. Вот меня бы в студенческие годы к этому часу уже дважды стошнило. На самом деле проницай Стиббенс и его исследовательская студенческая группа все-таки сделали поправку на Хрюждество. Они увили Гекса астралистом и надели бумажную шляпу на большой стеклянный купол, под которым держали главный муравейник. Как Чудакули не придет с этим их двигателем или думателем, или как там эту машину зовут, делалось что-то новенькое. Иногда оглянуться не успеешь, а что-то новенькое уже сделалось. По словам Стиббенса, иногда Гекс сам рисовал чертежи деталей, которые ему требовались. У Чудакули от этого мурашки по телу бегали. И сейчас на дистанцию вышла новая мурашка, когда он увидел, что перед машиной сидит казначей. На миг Чудакулли напрочь позабыл про бородавки. — Вы что-то делаете, старина? — спросил он. — Вам надо в главный корпус попрыгать и побегать, освободить место для сегодняшнего. — Да здравствует серый, розовый и зеленый, — сказал казначей. — Мы подумали, вдруг Гекс... — Ну, поможет, сэр, — сказал проницай Стиббенс, считавший себя здравомыслящим человеком, который нужен в университете сугубо для целей равного представительства. — С проблемой казначея. Мы подумали, хороший выйдет ему подарок на Рождество. — Боги мои, да нету у казначея никаких проблем, — сказал Чудакулли и погладил рассеянно улыбавшегося казначея по голове. Губами, между тем, складывая, совсем спятил. Мысли блуждают чуток, вот и все. Мысли, говорю, чуток блуждают, да? Неудивительно, цифры-то вечно складывать на свежий воздух. не выходить. Я говорю, вы редко на воздух выходите, старина. Мы подумали, ему приятно будет с кем-нибудь поговорить, — сказал проницай. Чё-чё? Да я только и делаю, что с ним говорю. Постоянно его тормошу, — сказал чудакули. Пора ему прекращать эту хандру. Да, разумеется, — уклончиво ответил проницай. Насколько он припоминал, раньше казначей полагал увлекательным времяпрепровождением яйцо в смятку. Итак, давайте попробуем еще раз. Готовы, господин Крутиверти? Да, благодарю вас, зеленой с корицей, если вас не затруднит. Не понимаю, как он будет разговаривать с машиной, надулся чудакули. У нее же ушей нет. Вообще-то мы сделали одно ухо, сказал проницай. И он указал на большой барабан, опутанный трубками. Это что там на конце торчит? Слуховой рожок ветром сдумся? Подозрительно спросил чудакули. Да, архиканцлер, проницай откашлялся. Понимаете, звук перемещается волнами. И осекся. Им овладело профессиональное волшебное предчувствие. Вот он знал наверняка, что чудакули решит, будто речь о море. Случится очередное безбрежное, бездонное недопонимание, какие имели место всякий раз, когда кто-нибудь пытался что-нибудь объяснить архиканцлеру. Вот-вот прозвучат слова «прибой», а также, вполне вероятно, «мороженое» и «песок». Тут все по волшебству, архиканцлер, — капитулировал проницай. — А, ну да, — сказал чудакули. Похоже, он слегка огорчился. — То есть никаких тебе заковыристых пружин и колечков и трубок и так далее? — Точно так, сэр, — сказал проницай. — Сплошное волшебство, сообразно высокого уровня. — Нормально. — И что будет? — Гекс слышит, что вы говорите. — Интересно. Можно больше не пробивать дырки в картонках и жать клавиши. Обычно-то у вас так. — Смотрите, сэр, — сказал проницай. — Давай, Адриан, запускай СБР. — А это как делается? — у него за спиной спросил чудакули. — Это значит дернуть самый большой рубильник, — неохотно пояснил проницай. — А, зато, так сказать, быстрее, — проницай вздохнул. — Да, архиканцлер, совершенно верно. Он кивнул одному из студентов, и тот дернул крупный красный рубильник, помеченный надписью «Не дергать». Где-то внутри гекса завертелись шестеренки, в муравейниках пооткрывались лючки, и миллионы муравьев засеменили по стеклянному лабиринту трубок. Проницай пощелкал большими деревянными клавишами. — С ума сойти! «Как вы все это запоминаете?» — сказал чудакули, наблюдая за проницаем с гримасой, в которой тот читал изумленное любопытство. «Да нет, архиканцлер, тут в основном все интуитивно. Но, разумеется, сначала нужно долго учиться. Итак, казначей, — прибавил проницай, — скажите что-нибудь, пожалуйста». «Он говорит, скажите что-нибудь, казначей!» — услужливо заорал чудакули казначею в ухо. «Штопор, нянюшка говорит, это заковыка», — сказал казначей. В гексе закрутилось то и это. В глубине зала неуклюже завертелось громадное водяное колесо, приспособленное для новых нужд и увешанное овечьими мозгами. А перо, опутанное сетью пружин и рычагов, написало: «Плюс-плюс-плюс, почему ты считаешь себя заковыкой плюс-плюс-плюс?» Казначей замялся, потом сказал: «У меня, между прочим, и своя ложка есть». «Плюс-плюс-плюс, расскажи мне о твоей ложке плюс-плюс-плюс». «Маленькая такая ложечка». «Плюс-плюс-плюс, твоя ложка тебя тревожит плюс-плюс-плюс». Казначей нахмурился, потом вроде опамятовался. «Ой-ой». — А вот и господин конфитюр, — сказал он, но без особого воодушевления. — Плюс-плюс-плюс, как давно ты, господин конфитюр, плюс-плюс-плюс? Казначей пронзил гекса взглядом. — Ты что, издеваешься? — спросил он. — Потрясающе, — сказал чудакули. — Он сбил казначея с панталыку. Это же лучше пилюли сушеных лягушек. — Как вы к этому пришли? — сказал проницай. — Да так получилось. — Потрясающе! — повторил чудакулли. И выбил пепел из трубки о наклейку «Гекса муравейник инсайт», отчего проницай поморщился. — То есть эта штука — такой большой искусственный мозг? — Можно сказать и так, — осторожно ответил проницай. — Само собой, на самом деле Гекс не думает. Это не мышление как таковое, это похоже на мышление. — А, как у декана, — сказал чудакулли. — А нельзя такой вот мозг запихать декану в голову? — Он весит 10 тонн, архиканцлер. — А, правда? Ой. — Мощный понадобится ломик. Чудакулли помолчал, а затем сунул руку в карман. — Вот я же помню, что не просто так зашел, — прибавил он. — Этот вот парнишка, гном-бородавочник. — Здрасте, — застенчиво сказал гном. — Он, судя по всему, явился на свет, дабы сегодня составить общество нам. И, понимаете, я подумал, странная какая-то история. Конечно, хрюждественская ночь, она всегда немножко не настоящая, — сказал чудакулли. Последняя ночь в году и так далее. Дед Хрюкс туда-сюда носится и тому подобное. Ночь всего чернее и все в таком духе. Оккультной чуши за год накопилось предостаточно, все может быть. Но вот я подумал. Вы не поверите, ребят. Может, и ерунда. Гном-бородавочник? Переспросил проницай. Гном покрепче вцепился в свою котунку. — Бывает чего и понелепее, — сказал чудакулли. — Зубные феи же бывают. — Поди пойми, отчего бог вина у нас есть, но нет бога похмелья. И он умолк. — Кто-нибудь еще слышал? — спросил он. — Ну что, архиканцлер? — Такой как бы... Блум-блум-блум-блум-блум-блум-блум-блум. Будто колокольцы звякнули. Не заметил, сэр. Ну ладно, пожал плечами чудакулли. Короче, о чем бишь я? А, ну да. До сегодняшнего дня о гноме-бородавочнике никто даже не слыхал. Вот-вот, вмешался гном. До сегодняшнего дня даже я о себе не слыхал. А это же все-таки я. — Мы проверим, архиканцлер, — дипломатично сказал проницай. — Вот молодчина! — чудакулли посадил гнома в карман, посмотрел на Гекса и снова повторил. — Потрясающе! У него только такой вид, будто он думает, да? — Да. — А на самом деле он не думает? — Нет. — То есть он только изображает мышление, а на самом деле притворяется? — Да. — То есть, как и все на свете. — сказал чудакулли.